Глава вторая. «Мама!» Я падала с невероятной высоты головой вниз. В ушах свистел ветер, затыкая рот и выбивая слезы из глаз. «А-а-а!» Пушистые белые облака подо мной на деле оказались холодным туманом. Я пролетела сквозь него визжащим метеором и с ужасом увидела внизу огромную горную страну. Пики, гряды, ущелья. И только прямо подо мной небольшая заросшая лесом долина. В ее центре возвышался четырехбашенный замок, с такой высоты казавшийся игрушечным. И я падала точно на его острые шпили. «Не хочу!» Я отчаянно захлопала крыльями, гася скорость падения. «Земля!» Вымощенный булыжниками замковый двор становилось все ближе, ближе. «Уи-и-и!» Я приземлилась, как самолет по касательной. Пропахала на брюхе по камням и замерла, скуля от ужаса и боли, в неудачно завернувшемся крыле. «Стоп! Каком крыле? Откуда?» Я с трудом отскребла себя от булыжников и взвыла в полный голос. «Широкие крылья!» Огромное тело, покрытое жемчужно-белой чешуей, четыре когтистые лапы и хвост, длинный и гибкий, как плеть. Я в панике ударила им по земле, выворотив несколько камней. «И что ты творишь?» Я повернула голову на возмущенный крик и увидела спешившую ко мне женщину в длинном, как из фильмов про викторианскую эпоху, лиловом платье. Седые волосы леди, по-другому я не могла ее назвать, были собраны в высокую элегантную прическу. А в руках она держала стек из черного дерева. «Кто тебе позволил трансформироваться вне занятий? Немедленно превращайся обратно!» Я сама была бы рада снова стать человеком, но... «Я не могу! Я не знаю, как!» «Что значит «не знаю»?» Женщина окончательно разозлилась. «А чему я вас здесь учу? Хотя погоди». Она остановилась передо мной. «Ты не Хоппер. Кто ты такая?» Ответить мне не дали. Над двором мелькнула стремительная тень, и на булыжнике опустился крупный дракон, весь будто выкованный из стали. В отличие от меня, он это сделал с кошачьим изяществом, неожиданным для таких размера и массы. Приземлился и обернулся ректором Стронгхолдом. «Ой! Если бы у меня были лапы достаточной длины, я бы зажала себе рот. А если бы не была покрыта чешуей, покраснела бы от стыда за свой писк». «Асия, не паникуйте!» Стронгхолд и впрямь говорил с успокаивающими интонациями, а затем обратился к седовласой леди. «Ментор Орлова. Представляю вам нашу новую студентку, Асия Стерх». «Ах, вон она что!» Леди несколько смягчилась. «В таком случае понятно, отчего она устроила такой переполох. Асия, слушай внимательно». Я навострила уши, в этот раз совершенно не задетая чужим тыканьем. «Закрой глаза и вспомни, как ты выглядишь в человеческом обличье. Во всех подробностях будто видишь отражение». Я послушно сомкнула кожистые веки и вообразила себя перед большим зеркалом в вестибюле нашего общежития. Ясно увидела длинные платиновые волосы, небрежно собранные в хвост. Большие голубые глаза с черными, не нуждающимися в туши ресницами. Чуть вздернутый нос, маленький четко очерченный рот, светлую чистую кожу. Вспомнила, насколько бесит меня этот облик типичной блондинки, и поторопилась запихнуть мысль куда подальше. Вдруг помешает превращению. Вместо этого постаралась как можно отчетливее увидеть серебристо-серый свитер оверсайз, классические голубые джинсы и белые кроссовки. То есть то, во что была одета сегодня утром. «Ну вот, а говорила не могу», вывел меня из сосредоточенности удовлетворенный голос ментора Орловой. Я без промедления распахнула глаза и обнаружила, что стою посреди двора на четвереньках. получилось!» Неверяще выдохнула я, глядя на свои человеческие руки. Пальцы слегка подрагивали, еще бы после такого. И костяшки были сбиты. Но какая разница? Главное, я снова человек. «Вставайте!» Ректор милостиво протянул мне ладонь. Однако я уже достаточно пришла в себя, чтобы не воспользоваться его предложением и кое-как подняться самостоятельно. Огляделась и только сейчас, наконец, осознала произошедшее со мной. «Но как?» Наткнулась растерянным взглядом на Стронгхолда, и от покровительственной усмешки на его лице у меня реально вскипела кровь. Сжав кулаки, я шагнула к ректору и, глядя на него снизу вверх, зло приказала. «Немедленно объясните, что здесь происходит и куда я попала?» Стронгхолд хладнокровно повел плечами. «Разве вы до сих пор не поняли? Ассия Стерх, вы в Королевской Академии Драмион, куда прибыли по обмену на ближайшие полгода.